мои ошибки. Последний, самый бешеный ценой. Товарищам теперь не до улыбки. Они в ответе перед всей страной. Россия, свободная страна. Россия, для нас она одна. Россия, священная земля. Россия, Россия, ты и я. Настало время принимать решения. Настало время выгонять чуму, чтоб сделать жизнь прекраснее и добрее.